Силиконовая смазка, проникнув в сочленение манипулятора, восстановила их подвижность. Только средний палец левой руки сгибался не полностью, но это не представляло особого препятствия. «Что бы мы стали делать, если бы силиконовая жидкость не помогла?» – спросил Манотти, подмигнув товарищу в знак того, что он решил подразнить наставника. «Всегда остается запасной вариант, хотя менее действенный и целесообразный», – невозмутимо ответил Айвас. «А теперь, Шара, будь любезна поместить препарат в камеру и сделай срез под углом, чтобы получить все слои». «Ну, что мы наблюдаем?» «Кольца, пружины и еще штуки, которые ты называешь шторами», — ответила Шара. «Какую-то непонятную слизь, жидкость желтого цвета, странную кашу разных оттенков желтого, белого и серого, еще какие-то вещества, которые, похоже, меняют цвет». Тумара задохнулся от отвращения и поспешно отвернулась. «Вы должны понять», — наставительно произнес Айвас, что самый важный из находящихся в этой лаборатории приборов – ваш мозг. Вы уже изготовили микроинструменты, чтобы произвести исследование. Теперь каждый из вас должен подготовить свой разум к этой задаче. Итак, Шара, что ты еще видишь? Она коснулась микрорезцом какого-то включения в препарате. Похоже на металл. Тогда иссеки его и еще несколько проб. И мы отошлем их для анализа мастеру Фондарелу. Что еще? Смесь со множеством непонятных частиц. Одна в середине пустая. Может быть, желтоватая влага – это жидкий гелий? Продолжала Шара. Очень похоже на то, что ты нам показывал во время опыта с жидкими газами. И она закипает, как только попадает в камеру, с температурой минус 150 градусов. При 3 градусах выше абсолютного нуля мы ее еще не наблюдали. Вполне возможно, что это гелий. Он пребывает в жидком состоянии при той температуре, которая естественна для зародышей нитей. Выдели образец, потом мы определим его точный состав. «Все это очень похоже на те микроснимки, которые ты нам показывал», – заметила Мирим. «Совершенно верно, Мирим», – согласился Айвас. «Только теперь вы видите все не на снимке, а в натуре. Продолжай, Шара. Что нужно сделать?» «Иссеки еще один слой. Теперь сделай срез. Посмотрим, что там у него внутри». «Интересно», — воскликнула Брэки. «Этот слой совсем не похож на первый. У того внутри были какие-то штуки вроде пружинок, а в этом сплошная мешанина». «Ого!» — Шара вонзила лезвие инструмента в препарат, и вдруг стеклянный резец отскочил и прилип к стенке камеры. «Возможно, они таким образом размножаются», — пояснила Айвас. «Или, может быть, это паразит, спешащий покинуть гибнущий организм? Весьма любопытно. Ну-ка попробуй другой слой. Посмотри, какая будет реакция». Шара постаралась сделать осторожный надрез, но результат был таким же. «Теперь попробуй проделать то же самое с пружинкой, взятой из первого тора», – продолжал руководить операцией Айвас. «Видите? Ничего не произошло. Перед вами два разных элемента данного организма. Раз уж мы начали исследовать совершенно незнакомое существо, нужно изучить его досконально». «Зачем?» – осведомилась Мирим. «Вы должны научиться уничтожать этот организм так, чтобы он не сумел себя воспроизводить и размножаться в пределах вашей системы». «Разве недостаточно, если нити перестанут падать на Перн?» – спросила Брэки. «Для вас, может быть, и достаточно, но самое разумное – искоренить бедствие навсегда». Первым пришел в себя Козелон. «Но ведь если алая звезда изменит свой путь, нити от этого не исчезнут?» «Совершенно верно. Ваша задача – выяснить, как можно уничтожить организм, называемый нитью, в зародыше». «Не будет ли это слишком самонадеянно с нашей стороны?» – спросила Шара. «У вас есть для этого все возможности. Даже во время сегодняшнего весьма краткого исследования Вы уже довольно много узнали об этом организме, и с каждым днем вы будете узнавать все больше. Возможно, какие-то из этих компонентов – паразиты, симбионты или будущее потомство, а может и хищники. «Как прилипалы, которые живут на змеях-землеройках?» – спросил Алтай. «Они прикрепляются к змее и пожирают ее мышечную ткань, пока не насытятся, а потом отваливаются». «Хороший пример. Так кто же они, хищники или паразиты?» «Мы так и не решили», — ответил Алдайв. «Если взять за основу твое определение, то паразит не всегда причиняет своему хозяину непоправимый вред и сам не может существовать отдельно от него. Хищник же, наоборот, как правило, убивает жертву и переходит к следующей. Поскольку прилипало не убивает змею, а та может потом выздороветь, он скорее паразит, чем хищник. Нам тоже нужно обнаружить паразитов, чтобы превратить их в хищников, которые наверняка убьют своего хозяина, наподобие того, как вы выделяли бактерии и превращали их в бактериофаги, способные лечить воспаленные раны». «И все равно не понимаю, какая от этого польза?» – проворчала Мирим. «Скоро узнаешь», – так загадочно проговорила Айваз, что Мирим состроила недовольную гримаску, притворяясь напуганной. «Шара, ты уже выделила компоненты, которые нужно будет исследовать дополнительно?» «У меня тут полно какой-то каши, пружинок, металлических штуковин, кусочков и комочков, если ты это имеешь в виду». «Отлично! Положи их в чашки Петри, и можно переходить к следующим опытам. Нужно исследовать образцы под высоким давлением в атмосфере инертного газа ксенона. Он находится вон в том цилиндре. Тогда мы узнаем, действительно ли трубки наполнены жидким гелием. Теперь, если вы откроете контейнер...» Когда Леса с Фларом узнали о заговоре против мастера Робинтона, они стали настаивать, чтобы главного орфиста отправили на Икагаму, в Ханцю или обратно в цех орфистов. «Но я не ребенок», — решительно заявил он, недовольный их опекой. «Я прожил долгую жизнь и никогда не бежал от опасности. Так не лишайте меня этого права и теперь. Кроме того, если заговорщики узнают, что их жертва скрылась, они просто-напросто изобретут что-нибудь другое, о чем мы не сумеем узнать заблаговременно. Нет, я остаюсь здесь, где со мной в качестве охраны половина фаеров Перна и другие защитники, которых вы сочтете нужным ко мне прикомандировать. Я не стану убегать, как последний трус». Упрямо сдернув подбородок и сверкая глазами, он всем своим видом демонстрировал, что любые возражения бесполезны. Если Робинтон и заметил стражи, которых приставили к нему, начиная со следующего дня, то ничем этого не выдал. Мастер Идерлан, разгневанный не меньше других, известил всех портовых мастеров, долго совещался с самыми доверенными из своих капитанов и снарядил самый быстрый корабль в залив Монако. Миноли отправила на помощь Робинтонову Заиру своих крепыша, нырка и кривляку. Вслед за ними в прибрежном появился Сваки, а с ним еще два дюжих воина. Мастер Робинтон продолжал выполнять свои обязанности на посадочной площадке и на Икагаме, притворяясь, что безумно заинтересован кропотливой работой биологической группы. Никто не знал, откуда Эвасу стало известно про грозящую Робинтону опасность, но только он вручил мастеру Фондарелу чертеж крошечного устройства, которое главному орфисту полагалось постоянно носить на себе. Айваз называл его детектором и утверждал, что пока Робинтон будет иметь его при себе, его можно будет обнаружить в любой точке планеты и даже на космических кораблях. Все друзья главного орфиста вздохнули с облегчением. Если уж за дело взялся Айваз, можно надеяться, что Робинтон в безопасности.